Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания. Станьте богатым и процветающим. Освободитесь от отрицательных побуждений, препятствующих вам встать на путь, ведущий к благосостоянию. Овладейте тремя простыми методами-ступенями, используемыми преуспевающими деловыми людьми во всем мире. Верните себе прежний юношеский задор. Выясните, почему умственное и физическое разрушение, связанное со старением, не является неизбежным, и узнайте, как можно сохранить молодость. Творите настоящие чудеса в жизни других людей. Научитесь мысленно передавать пожелания здоровья и жизненных сил находящемуся вдали от вас любимому человеку или другу. Обретите свой душевный покой. Откройте для себя духовный закон всеобщности, чтобы самому войти в единение с Богом. Об авторе. Джозеф Мерфи, доктор философии, богословия и права, более четверти века преподавал, писал, консультировал и читал лекции для тысяч и тысяч людей во всех уголках земного шара. Он получил заслуженное признание и уважение во всем мире, как метафизик и религиозный деятель. Сотни тысяч людей посетили его семинары по законам разума и смысла жизни. Доктор религиозных наук Амбургского университета Библии и почетный доктор Анхарского научно-исследовательского института в Индии. Он работал вместе с покойным доктором Эрнстом Хольмсом, основателем науки о религии. Джозеф Мерфи написал десятки книг.